Полуразумный Хагвартс недоверчиво радостно отзывался на лечение и ласку. Он напоминал большого и неухоженного пса, сидящего на цепи у сурового хозяина, скупого даже на пищу, не говоря уж про ласку. Однако этот пес помнил времена, когда у него был хозяин, добрый и заботливый. В слизеринской гостиной постоянно горел камин, и крутился кто-нибудь из ребятни или подростков. Для большей социализации я повадился делать здесь часть уроков и читать литературу условно-развлекательного характера. Не отказывал я и в просьбах помочь с уроками, но как-то так повелось, что не индивидуально, а получалось что-то вроде дополнительных занятий с классом. Во всяком случае, астрономия с моими объяснениями шла на ура. По какой-то причине у магов она была перегружена ненужными подробностями и давалась в феноменально тяжеловесном стиле. Даже мой развитый интеллект взрослого человека с трудом пробивался сквозь эту муть. Нет, Кейт, мифы Древней Греции можешь не заучивать наизусть. На 5-7 курсах об этом не спрашивают, а промежуточные оценки. Да кому они нужны? Пусть лучше вас считают посредственными учениками, но у вас будут реальные знания, а не наоборот. Запомните, лучше быть, чем казаться, объяснял я азы астрономии. Здесь нужно запоминать суть, выжимки, так сказать. Ну и разумеется, понимать сам предмет. Ливелин, перебил меня нетерпеливый второкурсник. Астрономия вообще важна, есть ли смысл заниматься ей или так, сдать и забыть? Еще бы, возмутился я. Сейчас-то конечно нет, но курса с 5 года знания очень пригодятся. Да и в потом, зельеварение, алхимия, артефакторика, руны, ритуальная магия. Нужно уметь вычислять не только лунные месяцы, но и ход отдельных планет, расположение созвездий и так далее. Тот же Снейп, к примеру, разбирается в ней получше вашего преподавателя и написал несколько интересных работ. А Снейп, сами знаете, не просто гений, но и прагматик. Тратить время на ерунду не станет. Как ни странно, но объяснять мне понравилось. То ли преподавательская работа нравится, то ли стремление взрослого ума опекать детей и подростков, не знаю. Суть в том, что теперь я почти каждый вечер тратил час-полтора на объяснение астрономии либо рун. Результаты начали проявляться где-то через месяц, произошел настоящий прорыв, и слизеринцы просто научились отбрасывать тяжеловесную шелуху с около астрономических рассуждений и начали понимать учебники. Самайн прошел скверно, из-за паскудной привычки Дамблдора подменять его полухристианским Хэллоуином. Дети есть дети, и мало кто откажется от лишнего праздника. Да и местные маги давно уже омоглились так сильно, что не слишком отличались от презираемых людишек. Ближе к Самайну Талиесин снова подложил свинью директору. Он так и ходил в своем пледе, с мечом на поясе, начисто игнорируя принятые в Англии мантии. Попытка заставить его сменить одежду была неудачной, поскольку даже в кодексе основателей писалось, что студенты и преподаватели должны ходить в традиционной для магов одежде. Традиционной одеждой для кельтов являлся как раз плед, а не мантия. Дело осложнялось еще и тем, что под ним ничего не было, по традиции. Нет, многие чистокровные точно так же носили мантии на голое тело, но не в людных местах и тем более не в школе, где шалят дети, пивсы сам замок. Ливелин совершенно не переживал, когда несколько раз его хозяйство оказывалось на всеобщем обозрении. Одежда мага, его сила, вот и все его ответы на уговор одеть хотя бы трусы. Он то ли не понимал, то ли не хотел принимать английских правил приличия, называя все магловским бредом. Попытки некоторых чистокровок уговорить его закончились грандиозным провалом. Он обозвал их магглами с палочками, забывшими традиции и главное – со ссылками на многочисленные источниками и готовностью отстаивать свою точку зрения с мечом в руке, буквально. Тем не менее, нашли где-то крошечное примечание, что на уроках зельеварения ученики должны быть в мантиях. Он долго смотрел на директора и через пару дней появился на уроке в мантии. Класс слег, даже суровый Северус с ней прожал как жеребец во время гона. Не удержались и гриффиндорцы. Ливелин заказал мантии а-ля директор, но еще более безвкусные, с обилием олиповатых украшений, вышивки и так далее. Пародия была настолько очевидной и смешной, что оценили даже львы, обычно не прощающие шуток над кумиром. Попытки заставить поменять на более приличные не удались, в кодексе не было об этом ни слова. Дамблдор сверкал очками и очами, но вынужден был терпеть. Он даже не мог сменить собственный имидж и сам одеть что-то более подходящее. Игра в чудаковатого старичка была слишком важна для его планов, и он делал вид, что польщен таким подражательством, но верили в это разве что совсем уж тупые. Летающий сундук слизеринцы прозвали троянским конем, имея в виду как его деревянность, так и то, что он был полон сюрпризов. Уже несколько дней я потихонечку совершенствовал его, вытащив в гостиную факультета. Не так давно несколько ребят со склонностью к артефакторике попросили меня подучить их. Пусть я и не тянул на мастера, но уж основы-то мог им дать. Пускать в свою комнату никого не стал, слишком уж она теперь много хранила тайн. Вот смотри, Ли, пишешь здесь через АФУ, а здесь простейшие уравнения. Угу, задумчиво произнес четверокурсник, погрузившись в расчеты. Я заглядывал ему через плечо, время от времени поправляя. В принципе, ошибок было немного, мозги у парня варили, да и флегматичный характер помогал. Остальные слизеринцы также проводили время с пользой. Играли в шахматы, гойтовли, карточные игры, расслабляют, но и мозги тренируют отменно. Кто-то учился танцевать, готовясь к Йолю, парочка старшекурсников звенела в углу затупленными мечами, а остальные делали уроки или листали легкую литературу. В гостиную ввалился взбудораженный первокурсник с криком: «Гриффиндорцы наших бьют!» Все моментально повскакивали и полетели за ним. Успел только заметить, что девушки и детвора сперва кинулись в комнаты, предупредить, ведь не все же присутствовали в гостиной. Разумно. Мы летели по коридору, на ходу выстраиваясь в подобие клина. На вершине были самые здоровые и спортивные ребята с отменной реакцией, но посредственными навыками в чарах и заклинаниях, за ними самые сильные бойцы из старшекурсников, потом такие как я, умелые и шустрые парни и девушки 3-5 го-курсов, способные едва ли не пробежать по стене и уклониться от пущенного заклинания, потом неповоротливые старшекурсники и девушки, а затем уже малышня. Построение было не случайным и давно отработанным. Первые в построении держали наготове щитовые чары и простейшие, но мощные атакующие. Если впереди была засада, то под удар попадали они. Благодаря реакции и щитовым чарам шанс отразить атаку был достаточно хорош. Затем шли те, кто мог мгновенно оценить ситуацию и связать боем самых опасных. Шустрые середнячки атаковали противника, уже связанного боем. Медлительные прибегали как раз тогда, когда бой уже завязывался, и присоединялись к кому-либо, помогая добить сильнейших бойцов. Малышня же атаковала в спину, но была нужна скорее для корпоративного духа, пусть привыкают. За время моей учебы такие массовые бои проходили уже не раз, и нужно сказать, что практически всегда инициаторами были гриффиндорцы. Не всегда они первыми пускали в ход палочки или кулаки, иногда провоцировали словами. Храбрые львы вели себя так нагло неспроста. Из 700 с небольшим студентов Хогвартса грифонов было более 250, а слизеринцев – менее 60. Ну да, представители стороны, проигравшие в гражданской войне, всегда в меньшинстве. У подавляющей части гриффиндорцев родители никак не участвовали в боях, но зато их дети теперь присоединились к победителям и считали себя настоящими бойцами и рыцарями света. Кроме того, Дамблдор всегда прикрывал свой факультет так откровенно, что даже тихие хаффлпаффцы частенько возмущались. Некоторые шалости братьев Уизли заслуживали не то что исключения, а скабана, причем строго по закону. Однако глава Визингамота и директор абсолютно автономного Хогвартса всегда выручал шалунов. Тем более, что шалости были направлены против детей его противников. Подумаешь, столкнулись с лестницы, и теперь человек лежит с тяжелым сотрясением. Осторожнее надо ходить по замку. Подлили зелье в еду, шалости, не заслуживающие внимания. И не важно, что от этого могли пострадать магические структуры. В общем, если еще полвека назад грифоны были вполне благородным факультетом, и соперничество со змеями было скорее традицией, то теперь Гриффиндор можно было назвать факультетом крыс. Мы влетели как раз тогда, когда Билл Уизли держал заклинанием одну из наших девушек под потолком главного зала, другим заклинанием пытаясь содрать с нее трусы. В этот раз он зашел слишком далеко. В зале собрались почти все грифоны, за редким исключением. Наши бойцы сходу врезали Биллу параличом и перехватили девушку. Довольно быстро образовалась настоящая свалка, когда бойцы частично перемешались. В такой давке удобно пользоваться бесполочковой магией, но нельзя, засекут. Либо поступать как я. На, сука, моя нога врезается в колено противника. Раздается хруст, и подросток визжит от боли. Второй удар в челюсть, снова хруст. Переключаюсь на следующего. Пидар ебаный, добрался я до Билла, уже отошедшего от паралича. Удар по яйцам заставляет его скорчиться. Бью ногой по голове, после чего прыгаю на руках, дробя кости в кистях. Противников стараюсь выбирать покрупней или поподлей, чьи рожи уже примелькались. В отличие от них я, тренированный боец, пусть и весьма средний, и даже ниже среднего, по меркам Керсиди. Английские маги драться практически не умеют. Исключения очень редкие, как правило, среди маглорожденных или знатнейших чистокровок. Такой вот парадокс. Однако это либо обычное махание руками, либо нечто ритуальное. Не стыдно ли мне бить детей? Детей, да, но это крысы, смеющиеся, когда видят напуганную девушку под потолком, которую пытаются при всех опозорить, нападающие толпой. Взял в руки оружие, будь готов отвечать как воин. Начал войну, сдохни. Я ору что-то воинственное, входя в подобие боевого транса. Именно подобие, поскольку я не пытаюсь никого убить, лишь покалечить, максимально затруднить лечение. Выбили зуб, сломай челюсть. Пожарная команда в виде МакГонагал, Флитвика и директора окатила нас потоками ледяной воды. «Как вам не стыдно?» — кричит на нас МакГонагал. «Кто начал драку?» «Слизеринцы на нас напали», — орет кто-то из младшекурсников. «Подлые слизни набросились на нас первыми. 200 баллов со слизерина», — гневно громыхает Минерва. «Клянусь своей магией, что мы прибежали на выручку девушке, над которой толпой издевались благородные грифоны», — торжественно говорит Канарьерми, староста Слизерина. Его рука окутывается свечением, подтверждая обет. «Нет, мы все равно наказаны за насилие в ситуации, которую можно было решить мирным путем. Меня наказание не касается никаким боком. Отработки не для меня, баллы тоже, я считаюсь гостем Слизерина, а не полноправным студентом. Отпустить в Хаксмит только после 3-го курса, да и что я там не видел, обычная крохотная деревушка, да еще и провинциальная, по любым меркам». После драки я не стал считать слизеринцев своими, но это были люди, понятные мне. Их идеалы и жизненная позиция были мне понятны, пусть и во многом не совпадали. Однако гриффиндорцы теперь стали моими врагами, некровными, много чести. Тем не менее, такие крысы под боком на протяжении 5 лет мне не нужны. Так что нужно будет подумать, как же обезопасить себя и окружающих меня людей от подобных эпических сражений. Глава 8. Ближе к Йолю или, по мнению Дамби, к Рождеству, у меня появляется несколько интересных идей по артефакторике. Если я прав, то смогу не просто сдать экзамены за 7 краткий курс по этому предмету, но и неплохо подзаработать. Однако дать их на проверку могу только компетентному человеку, которому полностью доверяю, Рису Абдуфиду. Встреча с родными и наставниками была горячей. Сестрички и родители жутко по мне соскучились, да и я тоже. Обнимашки были достаточно долгими, но сразу после них наставник потащил меня к менталисту проверять мозги. Честно говоря, я и сам опасался, ведь не зря Альбуса Дамблдора считают сильнейшим менталистом Европы. К счастью, именно сильнейшим, по мастерству его кое-кто превосходил. Проверял меня известнейший Бриан Аб Гриффин, происходящий от легендарного Талиесина, того самого Талиесина. Глава известного и многочисленного рода был кровно во мне заинтересован, поскольку с одной из его многочисленных правнучек я планировал обручиться. К счастью, Альбус не стал связываться с Уэльсом, и мозги у меня оказались в порядке. Следующие дни я делил время между общением с семьей, будущими родственниками и представителями кланов и, разумеется, с наставником. С кандидатурой будущей жены мы еще не определились. В клане Талиесин было сразу несколько девочек, идеально подходящих мне как по возрасту, так и по отпечатку магии. Женщины в клане отличались как привлекательной, даже для магов, способных немного контролировать свой организм, внешностью, так и сильным, но в то же время спокойным характером, склонностью к наукам. В принципе, это достаточно характерно для чистокровных. Рис с гордостью следил за своим подопечным, демонстрирующим свое достижение. Незаметная пространственная печать на теле, маскирующаяся под морщинки и складочки, была не новой идеей, но ученик продемонстрировал несколько интересных находок. Главное же было не в этом. Талиесин демонстрировал все задатки будущего артефактора, не ремесленника, а будущего мастера. Даже сейчас его идеи тянули на уровень старшего ученика или подмастерья. Ценность мастеров артефакторики была очень высокой. Даже обыкновенные ремесленники, способные клепать что-то одно, были редкостью. Настоящие специалисты уровня мастера уникальны. В той же Англии их просто нет, только ремесленники, да и тех десятка два. Знаменитый Оливандер теоретически мог бы стать мастером, но предпочел узкую специализацию, проблемы с психикой помешали. Одной из особенностей печатей было то, что их невероятно трудно обнаружить. Маскировка была столь совершенной, что приемная комиссия нашла их только потому, что знала, что именно искать, да и в ее рядах были оба валлийских мастера, довольно переглянувшиеся после этого. В итоге, Левелин получил высшую оценку и звание ученика, вместе с дополнительной литературой, заколдованной на кровь самого Тальейсина. Ученичество было не персональным, не было возможности из-за учебы в Хогвартсе, а гильдейским. Результаты экзамена меня вдохновили, это будущий заработок, причем не в отдаленном будущем, а сразу же после каникул. В общем, я составил письмо Конору Ерми, старости факультета, где осторожно предложил оповестить старшекурсников, которым он доверяет абсолютно, приехать после каникул с деньгами, большими деньгами. Репутация у меня была неплохая, и несколько сумок с увеличенным пространством заметно пополнили бюджет. Увы, но денег не хватало катастрофически. Нет, на обычную жизнь они были, с лихвой, но нужно было закупать книги, ингредиенты и прочее для нормального функционирования поместья. Теоретически я мог бы начать продавать растения или минералы из своего мира, но, увы, от них так фанило магией, что охота на меня началась бы мгновенно. На продажу шли только травы, выращиваемые в теплицах поместья. Мама оказалась большой любительницей подобной растительности и по знаниям опережала большинство старшекурсников Хогвартса. Родители были пусть и слабыми магами, но с мозгами у них было все в порядке. Мать уверенно хозяйничала в саду, отец же варил качественные, хотя пока еще простые, зелья на продажу. Заработать на печатях дома не слишком хорошо получилось, времени не хватило. Однако семеро магов заинтересовались этой идеей и после непреложного обета стали гордыми обладателями печатей прямо на теле. Двое решили продублировать их, причем в очень интимных местах. Было немного неловко, но 450 галлеонов прибыли компенсировали смущение. Для своих я сделал скидку, англичанам же обойдется это вдвое дороже. За время каникул все-таки понял, кого именно хочу видеть будущей женой. Белобрысая и сероглазая Гвен была не самой красивой девочкой в клане, хотя и на редкость милой, но именно при виде ее у меня замирало сердце. Очень спокойная, с мягким юмором, она была типичным 10-летним ребенком, пусть и умным, но при этом мне не было с ней скучно. Нет, эротических составляющих в наших отношениях пока не было, не созрел еще, но тем лучше, решение принято головой и сердцем, а не членом. Судя по некоторым моментам, я ей тоже нравился, так что после разговора с ней, а затем и старейшинами ее клана с моими родителями мы обручились. Глава 9. Хогвартс-экспресс встретил меня уже привычной суматохой и суетой. Однокурсники откровенно обрадовались, особенно после того, как мое появление прервало практически начавшуюся драку с гриффиндорцами. Красно-золотые откровенно побаивались меня как из-за звания мастера рун, так и из-за умений махать кулаками. Самое же неприятное для них заключалось в том, что отработки и потеря баллов мне не грозили. Конор незаметно кивнул мне, подтверждая, что предупредил однокурсников о грядущих тратах. Закинув троянского коня наверх, я присел за столик, и мы начали ленивую игру в покер, рассказывая о своих приключениях на каникулах. Мое сообщение о помолвке парни встретили одобрительным гулом. «И кто же та счастливица?» — с интересом спросил Том Алири, принятый полукровка, уважаемый за спокойствие и принципиальный характер. Гвен из рода Тальейсина, невозмутимо, но с оттенком гордости отозвался я. Того самого рода, изумились ребята. И какая она, сколько ей лет, славная, но пока еще маленькая, 10 всего. Ну, ты и сам не слишком взрослый, пусть и умный, рассудительно сказал Том. Да я тоже так считаю. Главное, по сердцу, подходит по всем параметрам, да еще и из хорошего рода. Что может быть лучше, самодовольно сказал я. Парни одобрительно загудели, поздравляя с удачной помолвкой, предложив отметить ее сливочным пивом. На столь дурацкое предложение я поморщился и объявил, что в сундуке привез вересковый мед, так что вечером. Продуманный малец, завопили они с восторгом так громко, что прибежали наши девчонки, заинтересовавшись шумом. Девушки долго обнимали меня, поздравляя. «Последняя возможность пообниматься с тобой без ущерба для репутации», — хихикали они, не в меру расшалившихся, из купе их выставили только после моего обещания петь сегодня вечером. Даже азы магии бардов давали о себе знать. Голос у меня и раньше был неплохой, а теперь я могу, пусть и немного, затрагивать струны души. Хагвартс встретил нас, величественный как всегда. Дамби сидел на своем троноподобном кресле, откровенно демонстрируя стремление к власти. Странно, что большая часть магов этого не понимает. Или они считают, что так и надо. «Слушай, а первокурсников всегда встречает в холле Маккошка?» – спросил я у соседа. «Ты знаешь, а на моей памяти всегда», – задумчиво сказал он. «Дополнительная реклама Гриффиндору». «Ну да», – подключился Большой Билл, загонщик в нашей команде. «Те, кто смог бы выбрать Хаффлпафф или Рейвенкла, чаще из-за этого выбирают рыцарский факультет. Здесь Маккошка встретит, там еще какая-нибудь мелочь, и готово», – сформировался образ лучшего факультета. Раньше гриффиндорцы были соперниками, но не врагами. После победы сторонников Дамби большинство чистокровных родов просто замкнулись в своих поместьях. Разве что хаффлпаффцы остались в том же составе, но они почти и не воевали. Фермеры, мелкие чиновники да ремесленники – это не их дело. Большая часть нынешних гриффиндорцев раньше не смогла бы попасть в Хогвартс из-за недостатка магических сил и прочего. Сейчас почти весь сброд идет туда, да еще гордятся своей светлостью, пытаясь встать вровень с победителями. Чистокровных там сейчас очень мало, разве что сироты, дети сторонников Дамби и те, кому не удалось отвертеться. Даже Хаффлпафф считается сегодня лучшим факультетом, чем Гриффиндор, сообщила Мелинда Блоссом общеизвестные вещи. Ну, это Мелинда, она немного зануда, зато замечательно ладит с малышней. Им-то как раз такая и нужна. После ужина мы собрались в гостиной, и я вышел на середину. Сонорус, дамы и господа, хочу объявить о помолвке с Гвендолин из рода Тальесина. В честь такого события я привез домашние лакомства и вересковый мед. Посыпались поздравления, и я быстро распаковал сундук, вручая нетерпеливо приплясывающим старшекурсникам один бочонок меда за другим. Дело даже не в том, что это такое уж невообразимое лакомство. Оно очень редкое, мало кто умеет его делать, а во-вторых, жутко полезное для магов. Потому-то его дали отведать даже первокурсникам, немножко. Между прочим, повод для нешуточной гордости, ведь сам факт того, что ты его пил, говорил о том, что ты в хороших отношениях с великими кланами, а это не шутка. Среди английских магов этим могли похвастаться разве что Малфой и десяток столь же высоких родов. Домашние лакомства пошли на ура, несмотря на то, что все мы вроде встали из-за стола, да и приехали из дому. Однако праздничные кушанья, приготовленные с использованием редчайших трав, да еще и руками старейших женщин клана, не идут ни в какое сравнение с хогвартской стряпней. Благодаря моему скептическому отношению к светской жизни, скопированной у маглов, и неустанной пропаганде истинных ценностей, факультет начал вспоминать свои корни. Народные танцы и вересковый мед сочетались замечательно, а кто так не считает, может поставить кубок обратно. В общем, веселье царило поистине аристократическое, в стиле раннего средневековья. На следующее утро Северус принес зелье от похмелья, веселый и не выспавшийся. Ну да, он и сам участвовал в праздновании, как и положено декану при столь важном событии. Летучую мышь очень любили на факультете за порядочность, мастерство преподавателя и умение вправить мозги кому угодно. Столь же уважительно относились к нему и вороны, да и большинство барсуков постарше, последние, с изрядной долей страха, грифы же ненавидели его от всей души. Как же, воплощение Слизерина, ужасный пожиратель смерти. На самом же деле они не любили его еще и из-за язвительности, способности защитить своих и огромному количеству снимаемых баллов. Ну а что они хотели? Сочетание гриффиндорской тупости, нежелания учиться и хулиганства давало свои плоды. Урок зелий был, как обычно, сдвоенный с гриффиндором. К счастью, из-за того, что зелья я проходил со старшими курсами, снимаемых баллов почти не было. К этому времени даже грифы понимали, что зелья, серьезный предмет и нужен не снипу, а им самим. Однако к этому моменту их осталось 5 человек, тех, кто нормально сдал экзамены. Остальные же привычно жаловались на сального лосого ублюдка, мешающего получать желанные профессии. «Смотрите, сэр, решил поделиться я интересным рецептом от соседей. Вот рецепт зелья от простуды. Попроще, чем бодроперцовое и не столь эффективное, зато и дешевле в несколько раз». «Интересно», – задумчиво произнес декан. «Оригинальное решение, а главное, растения распространенные. Нужно будет попробовать дать рецепт самым бездарным курсе на третьем. К Кажется мне, что и они могут справиться. Да, сэр, на это и рассчитано, чтоб любая домохозяйка с минимальными познаниями могла сварить его, занимаясь одновременно кучей дел и не боясь, что что-то взорвется или кто-то отравится. Детский вариант. Детский, хмыкнул он. Да у нас половина Гриффиндора не сварит этого даже под угрозой исключения. Да ладно, не поверил я, неторопливо нарезая ингредиенты. Нам в Керсиди такие задавали еще в 8 лет. Так-то вам, как-то печально вздохнул он. Чистокровные небось все или принятые, да еще с детства учили. Ну да, примерно так и есть. А на Гриффиндоре половина чистокровных читает по складам к моменту поступления и двухзначные числа складывают с трудом. Гриффиндурки. Последнюю фразу он произнес с какой-то печалью, так не вяжущейся с привычным имиджем. Дальнейшие занятия происходили практически без разговоров, лишь изредка мы обменивались кроткими замечаниями, да Снейп коротко бросал фразы. После занятий, закончившихся для меня еще до обеда, я позвал Коннора в один из пустующих классов, находящихся под моим контролем. Во всяком случае, директор или домовики ничего не могут здесь подсмотреть. Непреложный обет о тайне, потребовал я. Коннор немного приподнял бровь, но послушно произнес слова. Смотри, с этими словами я максимально широко расставил указательные и безымянные пальцы, опершись ими о стол. Короткий импульс силы, и я вытаскиваю из печати палочку. Сколько? Деловито сказал староста. Сотню за каждую печать и естественно, с клятвой. Ваш Дамби скоро Люмосом не даст воспользоваться без подозрений в черной магии. Коннор скривил губы в печально-ироничной усмешке. Да это и в наших интересах. Азкабан грозит любому из нас, если только мы не раскаемся, после чего передадим все состояния, артефакты и знания воинам света. За последующий месяц я поставил больше сотни печатей, заработав почти 10 000 галлеонов. Почти это потому, что некоторые предлагали расплатиться книгами, ингредиентами и прочим. Я не отказывался, прекрасно понимая, мне все равно нужно было бы их покупать. Все старшекурсники, большая часть сокурсников и сам декан обзавелись несколькими пространственными печатями. Да, декан тоже, выяснилось, что Дамби держал его на коротком поводке. Снейп в горячке дал клятву служить ему, попросив спасти любимую женщину и ее сына. Альбус же ухитрился так построить слова, что клятву принял, а выполнять свои обязанности ему было не обязательно, он и не стал, хотя и женщина и входила в состав его ордена Феникса. Ну да, Феникс – это самосожжение, принесение себя в жертву, ради всеобщего блага. Рот Ливелин, часть 2, глава 1. Гермиона влюбленными глазами смотрела на косой переулок с его волшебными лавочками, необыкновенными товарами и необычно одетыми людьми, и не людьми тоже. Кто бы мог подумать, что рядом с ними живут самые настоящие гоблины, кентавры, вампиры и целая куча других народов. Это так интересно и сулит ей необыкновенные открытия. Профессор МакГонагалл шла рядом, беседуя с родителями и приглядывая за девочкой. Она часто здоровалась с прохожими, и было ясно, что ее здесь знают и уважают. Время от времени она останавливалась и перебрасывалась несколькими фразами, многие из которых звучали совершенно волшебно. «Да-да, точно вам говорю, Минерва, съездите в румынский драконитник. Чудесная атмосфера, интересное общество и главное, благотворно влияет на течение магии». Супруги Гринджер держались одновременно настороженно и восторженно. Они вели себя, как маленькие дети, неосознанно взявшись за руки. Ну еще бы, ведь в волшебном мире есть не только единороги и какие-то домовые эльфы, но и вампиры с оборотнями. «Профессор Ливелин», — окликнула кого-то МакГонагалл. Гринджеры ожидали, что откликнется очередной почтенный джентльмен или леди, одетые в странную мантию или наряд века этак 18 го. Однако откликнулся диковатого вида подросток, обернутый в плед. У него даже меч висел на поясе. Длинные волосы свисали почти до колен, заплетенные во множество косичек и хвостиков. Прическа была сложная и явно не только для красоты. Гермиона нахмурилась. Точно, у кельтов, да и всех народов, соблюдающих традиции, прическа и одежда никогда не имели отношения к моде. Точнее имели, но очень мало. Любая мелочь обозначала клан, статус, ремесло и т.д. Профессор МакГонагалл заулыбался подошедший. Давно не виделись. Слышала, вы все-таки сдали на мастера артефакторики? Заинтересованно спросила женщина. Да, сперва у себя, а потом в Гейдельберге, подтвердил звание. Минерва удивленно подняла бровь. Ну, Не удивлюсь, если через несколько лет вы станете мастером еще в чем-нибудь. Мерлин с вами, профессор, засмеялся подросток. Разве что ритуальное, да и то, лет через 10, если понадобится для исследований. Они еще немного пообщались, но МакГонагал заговорилась и не стала представлять Грингеров, к огромному разочарованию Гермионы. В этот супермаркет Грингеры зашли совершенно случайно, в поисках одежды для Хогвартса. В Шотландии заметно прохладней, чем в Лондоне, так что набег за одеждой по пути из книжного получился спонтанным. Закупились довольно быстро, Гермиона мало следила за модой, чем сильно огорчала мать. Нужные вещи уже приобрели, но глава семьи увидел витрину с рыболовными принадлежностями и отправился к ней попускать слюни, по его же собственному выражению. Женская половина вздохнула и пошла в расположенное в здании кафе, тем более, что по словам знакомых Гермионы, к сожалению, именно знакомых, а не подруг, здесь была замечательная пицца и неплохое мороженое. Стоя в очереди, Гермиона заметила сидящего за столиком в углу парня, похожего на того самого молодого профессора. В этот раз он выглядел не столь дико и был в обычной кожаной одежде, напоминавшей индейскую, да и волосы были завязаны в обычный хвостик, заметно короче, чем в переулке. Девочка начала непроизвольно оглядываться на него, он или не он. Парень подмигнул, и Гемприона решительно подошла к нему. «Хогвартс», — сказала она проверочное слово. «МакГонагал, Дамблдор, магия», — хмыкнул парень. «Вы профессор Ливелин, а я Гермиона Грингер, маглорожденная, в этом году впервые узнала о магии», — радостно затараторила девочка. «Тише», — засмеялся тот. «Если хочешь, зови свою маму сюда. Поедим, а заодно и пообщаемся». Девочка стрелой сбегала за несколько встревоженной матерью. «Еще бы, не каждый день твоя дочь подходит к парням сама». Однако, узнав профессора Ливелина, успокоилась и завязался разговор. Женщина подошла и вежливо представилась, после чего немного нервно завязала разговор. «Да не переживайте вы так, я хоть и маг, но прекрасно ориентируюсь в обычной жизни и за какую-то ошибку не стану обижаться. Прекрасно понимаю всю разницу культур. Давайте так, вы задаете вопросы, я отвечаю. Прекрасно понимаю, что, открыв книги, у вас появились новые вопросы, а МакГонагал рядом нет. Дайте пока список учебников и рекомендованной литературы». Девочка покопалась в сумке и вытащила письмо. «Хм, бедненько». «Так», — задумчиво сказал я, — «советую приобрести зельеварение для дошкольников и чары для дошкольников от Матильды Кассиус. Она прекрасно объясняет суть явлений. В ваших же учебниках этого просто нет». Далее, «Нравы и обычаи магов Англии» от Клайва Питерса. Он сам маглорожденный и при этом неплохо вписался в сословное общество. Прекрасно понимает все проблемы маглорожденных в мире магии и знает, на что нужно обратить внимание в первую очередь. «Этикет есть», — пискнула девочка. «О, без книги Питерса он будет для вас сборником бесполезных байк. А разве это имеет какой-то смысл, кроме как узнать немного о магической Англии?» — удивленно спросила Гермиона. «Ну, во-первых, вы из нее немного поймете, она очень академична и предполагает знание многих вещей читающим», — ответил я. «Во-вторых, даже обычный этикет основан на полезных вещах, пусть потом его и извратили. К примеру, раньше чокались бокалами или кружками непременно с силой, так, чтобы напитки перелились из одного сосуда в другой. Так снижали опасность отравления. Маги же в большинстве прагматики и этикет – это скорее инструкция по безопасности. Не суйте в розетку гвозди, не дразните бойцовую породу собак, не поджигайте занавески». Грингеры изумленно уставились на меня. Неужели разница культур так велика, что ее невозможно объяснить коротко? «Велика, хм. Представьте, что рядом с вами существует культура майя, где жертвоприношение и ритуальный каннибализм – нормальные явления. Колесом не пользуются, хотя науки чрезвычайно развиты т.д. При этом они любят, дружат, заботятся о детях, стариках и инвалидах, и приносят людей в жертву по праздникам, массово». Женщины задумчиво замолчали, переваривая информацию. «По сути, этикет должен стать для тебя настольной книгой, и Клайва Питерса ты должна буквально выучить наизусть. Дети есть дети, они легко обижаются, но в отличие от обычной магловской школы, здесь принято мстить обидчикам. Если не знаешь ничего, можешь оттоптать столько мозолей, что полшколы тебя во враги запишет. Ладно, мне сейчас пора. Если желаете еще поговорить, через 2 дня я буду здесь по делам около 6 вечера, ненадолго». Тут я задумался. «А знаете, как раз выходные наступают в вашем мире. приглашаю вас провести их в свое поместье. Не навязываюсь, посоветуйтесь и решите. Да-да, нет-нет. Распрощавшись, я отошел в безлюдное место, канул на себя отвод глаз и отпарировал в поместье. Глава вторая. Пятничным вечером гринджеры были в кафе. Не только женщины, но несколько нервничающий мужчина. Мистер Ливелин. Неуверенно начал он. Профессор Ливелин или лорд Ливелин, ответил я. Мне-то в принципе не очень важно, но пусть Гермиона приучается соблюдать этикет, люди в Хогвартсе разные. Он согласно кивнул и спросил, а что вы преподаете? Ну, в этом году я буду преподавать зельеварение в младших классах, а вообще я специализируюсь на рунах и артефактах. Ладно, давайте пойдем куда-нибудь в безлюдное место и переместимся в поместье. Мужчина несколько нервно кивнул, и мы вышли. Через пару минут я протянул им одноразовый порт-ключ, обычную веревку. После моих объяснений они ухватились за нее, я произнес слова активации, и вот мы уже в поместье. Милорд, материализовался около меня Брауни, какие будут указания? Скажи родителям, что гости прибыли. Пройдемте в дом, сказал я гринджерам. Познакомлю с родителями. Семейство Макглов выглядело достаточно забавно, пытаясь быть чопорными и воспитанными, общаясь с настоящей магической знатью, при этом явно опасаясь чего-то. Поглядев на это, я вздохнул и поднял руку. Клянусь, что не замышляю ничего дурного в отношении семьи Гринджер, и пусть магия будет мне свидетелем. Девчонка восторженно пискнула при виде настоящей магии, а взрослым стало неловко. Ладно, вы пообщайтесь, а я залечу к Гвен, соскучился. Чем больше Гермиона узнавала о Талии Синил Ливелине, тем большее восхищение испытывала перед ним. Она привыкла преклоняться перед интеллектом, знаниями. У него было все это, и в избытке. Настоящий ученый с именем в таком возрасте и при этом не очкастый ботаник, а уверенный в себе человек, пользующийся уважением окружающих. Она твердо решила, что будет внимательно слушать его слова и, возможно, нет, точно, она станет когда-нибудь настоящим ученым. Профессор Гринджер, мысленно произнесла она и решила, что ей это нравится. Интересно было узнать и тот факт, что он являлся, по сути, таким же, как и она, человеком, родившимся в обычном мире. Ливелин отсутствовал довольно долго и прибыл уже к ужину, довольный и раскрасневшийся. Ужин проходил как обычно, неторопливая беседа, вкусности. Понятно, что для гринджеров многое было непривычно, мама, обсуждающая с Брауни рецепт интересного блюда, сам Брауни, сидящий с нами за столом на специальном стульчике. Отсутствие многочисленных столовых приборов, они-то нацелились на обед с аристократами, соблюдающими все правила этикета. Им даже в голову не приходило, что настоящие аристократы не станут заимствовать чужеземные привычки, да еще и бессмысленные. После ужина я предложил показать Гермионе библиотеку, а точнее, ту ее часть, которую можно было дать в руки постороннему человеку, несведущему в магии. Таких книг оказалось не так уж много, сотни три. Точнее, их было в десяток раз больше, но на английском только эти. Однако глаза у девочки вспыхнули. Гостевые покои гринджеров почему-то привели их в восторг. А чему тут восторгаться? Комнаты как комнаты. Шкуры животных, деревянная резная мебель, старинное серебряное зеркало. Словом, обычные. Гости и родители легли довольно рано. Гостей утомили новые впечатления, а родители привыкли вставать с петухами. Я же пошел тренироваться ходить по тропе теней, скользя по дому и поместью сквозь теней, выныривая то полностью, то частично. Уже сейчас я могу переместиться таким образом откуда угодно, хоть из Хогвартса, и никакой антиоперационный барьер мне в этом не помеха. Однако перемещался я пока довольно медленно и на сравнительно небольшие расстояния. Ну да, в Хогвартсе приходилось тренироваться с большой осторожностью. Утро началось для меня с привычного уже танца с клинками. Былую неприязнь к холодному оружию я преодолел, хотя до мастера клинка мне все равно никогда не дорасти. По меркам настоящих боевых магов я откровенно слабоват. Ну да ладно, я ж все-таки ученый, а не боевик. Если кто решит показать мне зубы, кланы непременно заступятся за меня, артефактор одна из самых редких и при этом востребованных профессий. Даже если мастеров в Уэльсе будет не трое, а три десятка, их все равно будет жутко не хватать. Гермиона, все еще сонная, вышла в сад, когда я уже заканчивал. Пожелав мне доброго утра и сразу озадачив вопросом о книгах, мелкое создание начало едва ли не подпрыгивать рядом, желая добраться до вожделенной библиотеки. В общем, после завтрака мои родители начали общаться с ее, Ну а я с девочкой. Профессор Ливелин, начала она. В данном случае, лорд Ливелин, ты пока еще не в Хогвартсе. Девочка смутилась. Да не смущайся, мне то все равно. Просто воспринимай это как урок. В замке хватает снобов. Гермиона перевела дыхание и сказала, а здесь можно тренироваться с палочкой? Да, разумеется, недоуменно пожал я плечами. Заклинание надзора вешается на саму палочку и действительно только в магловских местах. Давай так, сейчас у меня есть около получаса свободного времени. Я отвечаю на накопившиеся вопросы. Потом наш Брауни проводит тебя в тренировочный зал. Расскажите о войне с темным лордом, произнесла она с горящими глазами. Я вздохнул про себя. Какой же она еще ребенок, страшных сказок захотелось. Темный лорд, он же Том Марвелла Риддл, он же лорд судеб и тот, кого нельзя называть, родился в браке от матери волшебницы и отца Магдла. Как Магдла, перебила меня Гермиона, он же хотел уничтожить всех Магдлорожденных и полукровок. Ну, во-первых, не перебивая и не отвечая с места, в Хогвартсе этого не любят ни преподаватели, ни ученики, запомни крепко. Спросит, отвечай, нет, просто покажи учителю, что ты можешь ответить. Подобные же выкрики, жуткое оскорбление. Извините, потупилась та, оно само как-то. Ладно, продолжаем. Так с чего ты взяла, что он хотел уничтожить всех Магдлорожденных? Профессор МакГонагалл сказала и в книжке написано. Именно так и сказала, так и написано. Нет, но это и так понятно. Да нет, ничего тебе не понятно, вздохнул я. Запомни главное правило. Маги стараются не лгать, этого не любит магия, однако не договаривать, умалчивать, расставлять акценты в нужном им ключе они умеют мастерски. Для примера, Дамблдор, светлый волшебник, победитель Гриндевальда, именно так и написано в твоем письме, верно? Да, недоуменно сказала девочка, ни слова лжи, просто забывают упомянуть, что сперва он был соратником злого колдуна, идеологом и вдохновителем, и забывают сказать, что злобный колдун был светлым магом, воевавшим ради общего блага, как он его понимал. Перед началом войны они с Дамблдором разошлись, но тем не менее, девочка потрясенно глядела на меня. Судя по всему, я разрушил ее детскую мечту. Пойми, мир магии не имеет ничего общего с волшебной сказкой из детских книг. Волшебные палочки и посохи, заклинания и мантии не мешают людям быть негодяями. Не обращая внимания на антураж, директор, обычный политик, очень умелый и опытный. Ничего общего с образом Санта-Клауса он не имеет. Могучий, умелый и опытный маг, сильный политик, но не более. По сути, пост директора политический. Реальным управлением или преподаванием он не занимается. Пост директора в Англии магов соответствует примерно министру образования и пропаганды. Плюс он является главой Визингамота, то есть председателем парламента и Верховного суда. В общем, Альбус Дамблдор, политик и чиновник. Функции директора выполняет Минерва МакГонагалл, по большей части. Девочка задумалась, весь вид ее говорил о работе мозга. Ясно, протянула она задумчиво. Неприятно, конечно, когда вместо детской мечты оказывается тот же мир, но с другим антуражем. Ну далеко не тот же, возразил я. Просто тебе нужно изначально смотреть на мир с позиции циника, иначе твоей доверчивостью будут пользоваться. Так и внула. Но в глазах снова зажегся огонек исследователя. «А все это противостояние света и тьмы?» – спросила она. «В идеале должно быть равновесие. Сам факт, что появляется темный или светлый лорд, говорит о серьезных проблемах. Кстати говоря, их назначает сама магия, пытаясь выправить положение. В общем, изначально Волдемарт был обычным консервативным политиком, призывающим более осторожно взаимодействовать с властями Магглов и внимательно относиться к древним обычаям. Тем более, что придуманы они не на пустом месте. Талантливый ученый, много сделавший в области, как бы перевести на понятный язык, да, генетики. Собрал единомышленников и постепенно начал пробиваться во власть. Гермиона вытянула руку, как прилежная ученица. Я взглядом разрешил ей говорить. «А чем плохо правление света?» – спросила она. «Тебе знакомо понятие экологическое равновесие?» – вопросом на вопрос ответил я. Девочка кивнула. При нарушенном балансе магия начинает покидать какие-то области, рождается меньше детей, а сами они слабее по силам. Велика ли разница? С видом исследователя спросила мелкая. Достаточно. К примеру, средняя семья магов в Уэльсе имеет 4-5 детей, и каждый из них где-то на четверть сильнее английских сверстников. Здесь же 1-2 ребенка, и ситуация ухудшается. То есть сторонники темного лорда боролись за свое будущее. Да. Против него выступало как министерство, не желая отдавать власть, так и Дамблдор со своим орденом Феникса, фактически феодальной дружиной. Время от времени были стычки и даже погибшие. В общем, велотекущая гражданская война. В мире магов такое не редкость. Потом орден Феникса начал действовать очень грубо, вламывался в дома, пытался арестовывать мирных сторонников Волдеморта и так далее. Ну, людей это возмутило, и многие начали открыто поддерживать лорда. Вроде бы все хорошо, но потом он как-то быстро то ли попал под проклятие, то ли еще что-то. Начал вести себя как одержимый психопат, внезапно. Сторонники же, как выяснилось, не могли покинуть его, дали клятву, да еще и магическую. После того, как лорд спятил, люди начали видеть в ордене Феникса и Аврорах защитников, пусть даже методы у них были не самыми правильными. Просто по сравнению с могущественным психопатом, развлекающимся публичными пытками, все остальное как-то проскакивало. А директор плохой? Да нет, обычный политик. Точнее, необычный. Он фанатик-идеалист. Считает, что нам нужно больше интегрироваться с маглами. А вы так не считаете? Нет, власть имущие и без того знают о нас, а остальным? Зачем? Ну, можно будет проводить исследования, заниматься медициной. Девочка, печально вздохнул я. Да кому они нужны, результаты этих исследований? Если б их применяли, вы бы давно строили города на Марсе. А так, представь себе, что обыватель внезапно узнает о существовании магов, которые живут сотни лет, способны мгновенно перемещаться, обходиться без бытовой техники и на равных сражаться с отделением спецназа, а некоторые – с эсминцем. Будет паника и костры инквизиции, уныло сказала Гермиона. Ну вот и ответ. Директор же говорит, что все будет хорошо, а что он считает на самом деле, не знает никто. Ладно, давай закроем эту тему на сегодня. Просто запомни, что любую информацию требуется проверять. Да, мою тоже. Книги могут умалчивать, перевирать факты или прямо обманывать. Девочка печально кивнула. Судя по всему, это стало настоящим переворотом для ее мышления. Расскажите о факультетах. Начну от большего к меньшему. Самый крупный – Гриффиндор. Декан – профессор МакГонагалл. Ранее считался факультетом будущих боевых магов, сейчас же ситуация намного печальней. Это ручной факультет директора и считается светлым. Он прощает им любые выходки. Любые, не удержалась Гермиона. Именно любые. Например, печально знаменитые хулиганы из семейства Уизли отправили в больницу в прошлом году 72 человека, мы считали. Причем учти, подсчитывали только тех, кто провел так больше 12 часов. Простой перелом руки срастется часа за три. В общем, сама представь. А взрослые? Ошарашенно спросила девочка. А что взрослые? Директор только умиляется и говорит о шалостях. Преподавателей и так очень мало. Так вдобавок половина никак на это не реагирует. А профессор МакГонагалл? Она показалась мне хорошим человеком. Хороший человек, компетентный специалист, отличный преподаватель, но отвратительный декан. У нее и времени на это нет, так еще и считает, что воспитание должно быть спартанским. В общем, если ты не склонна к хулиганству и хочешь учиться, постарайся туда не попасть. Разве учителя не везде одинаковы? Спросила она удивленно. Учителя-то одинаковы, но ученики разные. На Гриффиндоре почти 270 человек и лишь десяток учатся достойно. При этом однокурсники их не любят, считают зубрилами. Зато и выходит потом. Процентов 10 идут в Авроры и прочие наемники, процентов 30 в мелкие чиновники, а остальные в приживалы и мелкую уголовщину. Если 7 лет развлекаться, то и знаний в итоге не будет. А вы где учились? Спросила Гермиона. Слизерин. И соответственно, это лучший факультет, язвительно сказала она. Не дерзи, мелкая, мне стало смешно. Лучший факультет для тебя лично, Рейвенкла или Хаффлпаф. Слизерин и Гриффиндор тебе противопоказаны. Если поступаешь на один из них, ввязываешься в межфакультетскую войну. Да и у змей хватает снобов, которые будут подмечать каждую твою оплошность. А что они у тебя будут, так это несомненно. Рейвенкла – факультет умников, но это еще и факультет одиночек. Ты можешь проучиться там, но так и не обзавестись даже приятелями. Да и декан, не самый лучший, за своих практически не заступается. Хаффлпаф по инерции считается факультетом неудачников, но это не так. Ранее это был факультет фермеров и ремесленников, а я тебя уверяю, знания для этих профессий у магов нужны не шуточные. Другое дело, они не любят их выпячивать. Тем более, сейчас в Хаффлпафф поступают дети из семей, которые раньше поступили бы на Гриффиндор. Важно и то, что считается он самым дружным факультетом. Их декан, Помона Спраут, считается лучшим деканом. Через неделю она знает всех первокурсников не только по именам, но и привычки, проблемы. Да и хулиганье не особо связывается, факультет многочисленный и дружный. Всегда своих защищают. Говорили мы долго, девочка мне понравилась, интеллектом. Среди Макглов она самый умный человек, что мне попадался. Пусть и с критичностью мышления у нее плоховато. Гвен тоже решила взглянуть на нее и посочувствовала. Дамблдор непременно затянет ее в свои сети, жалко. Дэн и Диана, родители девочки, после разговора с моими предками уже не смотрели на меня с опаской. Потому-то, когда Гермиона воскресным вечером начала тоскливым взглядом смотреть на книги и тренировочный зал, и я предложил им оставить дочурку до 30 августа, особо не сопротивлялись. Нет, были разговоры в стиле «не стеснит ли вас это», но после моего удивленного «нет» быстро успокоились. Девчонка была совершенно счастлива. Здесь она могла помогать моему отцу варить зелья, возиться с волшебными растениями, тренироваться в чарах и, конечно, пропадать в библиотеке. Кстати говоря, быстро учится. Правда, приходилось ей заниматься и спортом, координация движения и физподготовка отвратительны. Теперь она отрабатывает дуэльный комплекс под присмотром Брауни, пригодится. Еще я дал ей окклюменцию для начинающих, объяснив, зачем. Вроде получается. Глава 3. 1 сентября на Кинг-Кросс я прибыл для сопровождения первокурсников. Дамби, медово улыбаясь, попросил меня об этой услуге. Немного покочевряжившись, я все же согласился. Резон у меня был проверить плетение в поезде, обратить внимание на продавца сладостей и так далее. Твердая уверенность, что министерство мутит воду и все это, часть плетения, призванная обеспечить доверие к директору, была у меня и раньше. В этом году я подготовил ряд артефактов для сканирования и запоминания. Идея-то грандиозная, сами по себе плетения ничтожны, но если пройти их в определенном порядке, то они создадут нужную картину мира. Мне такое пригодится. На вокзал я прибыл порталом заранее, но прошел на другую сторону, решив понаблюдать за представлением. В этом году в школу поступал великий Поттер, и директор наверняка что-нибудь придумал специально для него. Одетый в костюм из кожи дракона в индийском стиле, по мнению Макглов, иллюзию я накинул только на волосы. Взял газету, орешки и мороженое и принялся наблюдать. Ожидания меня не обманули, довольно скоро прибыло рыжее семейство и устроило настоящий балаган, вопя во всю глотку о Макглах и спрашивая друг друга о номере единственной в Британии магической железнодорожной платформы. Даже одеты они были так, что хотелось отправить всю семью в психушку. Кстати говоря, это не было маскарадом. Несмотря на декларируемую любовь к Макглам, Уизли практически ничего о них не знали. Малфой, Нокты и большая часть чистокровных ориентировались как раз неплохо, совместный бизнес. Как выглядит Гарри, я не имел понятия, кроме разве что шрама на голове. Вообще-то, идея раструбить о шраме отдает откровенным идиотизмом. Если бы темные действительно были такими злодеями и убивали детей, то отыскать его было бы делом плевым. Бедно одетый мальчуган лет 9, тащивший клетку с огромной полярной совой, был мгновенно взят рыжими в оборот. Мерлин, неужели этот недокормыш и есть Гарри? О, продолжение представления. Аврора и Обливейтеры чистит память Макглам, охреневшим от представления, устроенного Уизли. Поняв, что представление закончилось, я пошел к поезду, здороваясь на ходу со знакомыми. Лорд Малфой, леди Нарцисса, Драко, поприветствовал я друзей Северуса. Лорд Ливелин, ну что, юный падаван готов к подвигам? Да, Талиесин, профессор Ливелин, тогда у меня к тебе будет поручение. В этом году в Хогвартс едет Гермиона Грейнджер, обретенная. Вы уверены? Перебил меня Люциус. Обретенная большая редкость. Уверен. Случайно познакомился с ней и ее родителями, когда Минерва сопровождала их в косом переулке, и потом столкнулся в Макглавском кафе. В Макглавском. Фу, Талиесин, зашли бы к нам в гости. Мы бы с удовольствием вас покормили, смешливо сказала Нарцисса. Да знаю. Тем более, что готовит у вас отменно, особенно сладкое, мечтательно сказал я, на что Драко довольно задрал нос. Просто нужно иногда бывать в таких местах, чтобы потом понимать, как же тебе повезло. Интересная философия, задумчиво сказал старший Малфой. В этом что-то есть. Ну так вот, столкнулся с ними, поговорили и пригласил на выходные, чтобы моих родителей развлечь. Сами понимаете их ситуацию. Случайно обнаружил, что девочка обретенная, причем умненькая. Решил, что нехорошо будет пройти мимо, и предложил остаться до конца лета. Так, немного подучил и дал понять, что в гражданской войне у каждого своя правда. Настроил ее поступать на Хаффлпафф или Рейвенкла. А почему не в Слизерин? Возмутился Драко. Потому, назидательно сказал я, что она маглорожденная, а дураков и снобов хватает и у змей. Да, меньше, но бывают. Ты даже не представляешь, насколько велика культурная разница, непременно вляпалась бы. Ну вот, я прошу тебя предупредить своих, чтобы ее не задирали. Лезть с дружбой не стоит, пусть она воспринимает вас как доброжелательных, но ненавязчивых людей. Это длительная политика, но зато самая разумная. Мальчик задумался, потом серьезно кивнул и сказал: «Согласен, в данном случае это разумно». Глянув на часы, висевшие на вокзале, я начал поторапливать первокурсников и провожающих. Оставалось еще почти 10 минут, но зная детей и некоторых взрослых, я понимал, что они с трудом втиснутся в эти рамки. Ладно, наконец загнал всех по вагонам и выгнал из них взрослых. Поезд загудел, и мы тронулись. Фу, полдела сделано. Для преподавателей всегда было зарезервировано отдельное купе. Пройдя туда, я активировал оставшиеся артефакты и запечатал дверь на кровь от чрезмерно шаловливых старшеклассников. Теперь осталось пройти по вагонам и утихомирить разнообразные конфликты, в основном, змеи грифонов. Впрочем, первокурсники ничуть не лучше, способны устроить проблему из любой мелочи. Зашел в купе старосты, взял с собой на обход хаффлпаффца Майкла Лютинса и рейвенклаффца Джордана Аллери, как представителей условно-нейтральных факультетов. Обход начался с того, что под ноги мне вывалился Невилл Лонгботтом. Узнать его было нетрудно, все-таки достаточно известный род. Поднял, отряхнул и залечил разбитое колено. Дальше. Обход затянулся из-за того, что детвора расшалилась и начала выстраивать иерархию уже в поезде. Особенно отличились этим маглорожденные. Нет, никакой предвзятости, просто чистокровных и потомственных магов стараются воспитать так, чтобы они представляли себе последствия своих действий. Они были просто-напросто взрослей. Нашел и купе с Гермионой, поздоровался. «Приветствую вас, юная обретенная». «Здравствуйте, профессор Ливелин», немного стеснительно произнесла она. «Не представите меня своим спутницам, профессор Ливелин Талиесин, Дафна Гринграсс, Панси Паркинсон. Приятно познакомиться, юная леди». Завел разговор я с простой целью, подбодрить Гринджер и показать, что в мире магов у нее есть заступник. Пройдя по поезду и показавшись малышне, к Поттеру не подходил, он сидел вместе с Уизли, Лонгботтомом и Мулатом Дином, а соответственно, уже в Гриффиндоре, я прошел в купе к Конану Ирви, младшему брату Конора, с которым я подружился, и другим старшекурсникам Слизерина, где и начали играть в карты, да, в банальный покер, да еще и на щелбаны. Мне можно, пусть я преподаватель, но во-первых, я был младше их, а во-вторых, преподавать буду зельеварение только у младших курсов. Соответственно, проблем начальник-подчиненный просто не возникнет. Глава 4. На вокзале нас встречал Хагрид, здоровенная арясина более 2,5 м, в высоту. Недовольно покосившись на меня, он начал истошно орать, собирая первокурсников. Именно истошно, голосина у него такой, что и сонорусы не требуется. «Гарри», — обрадовался он, — «ты тут? Ну да где ж ему быть-то, тупой ты великан? Первокурсники собрались и пойдем за мной, багаж оставляйте в вагонах, его доставят в ваши спальни». Дети послушно пошли за ним, боязливо поглядывая на потомков аморов. Я пристроился вместе с ними, хотя так-то поездка на лодках считается привилегией первокурсников. Хагрид недовольно покосился на меня, но ничего не сказал. У нас уже были с ним стычки, и не только словесные, так что теперь он старается со мной не связываться. Лодки были дряхлые, как бы не времен основателей. А, вот точно, плетение зафиксировано. Не зря катался. Полувеликан привычно разорялся, вставляя свои стал быть и прочий словесный мусор так часто, что хотелось отрезать ему язык, лишь бы косноязычный недоумок заткнулся. Детишки восторженно пищали, видя, как Хогвартс встает перед ними во всем великолепии. Я тоже пищал, но мысленно, все плетения зафиксировались, и кажется, я даже понял, как их повторить. В холл я вошел вместе с первокурсниками, но, естественно, МакГонагалл дожидаться не стал, сразу прошел за стол преподавателей. Дамби сидел на троноподобном стуле, золотом, вот же мания величия у человека, привычно уже сверкая глазами. Ну, фокус простенький, но позабытый, для детишек сойдет. А не научить ли мне ему слизеринских старшекурсников? Хм, идея кажется забавной. Минерва ввела возбужденных и напуганных детей в зал и начала рассказывать о процедуре распределения. Так тролля не будет, облегченно воскликнул очередной отпрыск Уизли. Рон, кажется, в зале послышались смешки, и неудивительно. Не знать такое, позор великий. Ты же родился в семье магов, пусть и предателей крови. Шляпа, между прочим, черномагический артефакт с подселенной душой, открыла подобие рта и запела. Как обычно, на первый взгляд песня была не ахти, только я да десяток слизеринцев постарше тихонечко хихикали, понимая ядовитый юмор высокообразованного артефакта. Как обычно, шляпа сочинила очень едкую песню. Не удивлюсь, если душа артефакта была при жизни бардом. Распределение шло своим чередом, пока не дошло до Гермионы. Девочка натянула шляпу себе на голову и сидела так минуты две. Хафф-паф, раздался вердикт. Гринджер сняла ее с видимым облегчением и пошла к барсукам, приветствовавшим ее сперва аплодисментами, а затем рукопожатиями. Поттер и Уизли попали на Гриффиндор. Ну, Уизли понятно, на других факультетах ему могли бы устроить и несчастный случай. Поттер же, судя по всему, поддался агитации и просто не представлял, что любой другой факультет был бы для него лучше. Сюда же попал Дин Томас. Дальнейшее распределение шло быстро, и на Гриффиндор попало много народа. Интересно, сложилось такое впечатление, что Альбус начал набирать на свой факультет всякий сброд, который раньше учился бы в более простых школах. Ну не потянет средний маглорожденный даже облегченную программу школы. На первых курсах еще смогут кое-как показывать результаты на чарах и трансфигурации, но только не на зельеварении. Дело как в наличии таланта и крови, так и в банальном дошкольном обучении чистокровных и части полукровок. Наконец, директор произнес свою знаменитую идиотскую речь, рассказав заодно о смертельной опасности прогулок в коридоре на третьем этаже, закончив не менее идиотским вызовом домовиков, отвечавших за праздничный стол. Олух, пузырь, остаток уловка. Ел я немного и довольно лениво, не голоден. Каждый из факультетских столов вел себя по-разному. Гриффиндорцы, как свиньи. Они жрали, кидались едой и так далее. Не все, понятно. Кое-кто вел себя нормально, тоскливо поглядывая по сторонам и пытаясь защитить себя от летающей еды. Хаффлпаффцы вели себя вполне пристойно, разве что переговариваясь с друзьями. Ну да, среди них, добрая половина фермеры, а они серьезно относятся к еде.